А вот довольно известный анекдот, связанный с приемом архиерея. Некие клирики угощали своего владыку обедом, но при этом им кто-то дал знать, что епископ в рот не берет спиртного и терпеть не может пьющих. Тогда батюшки решились на такую хитрость. На скатерть не было поставлено ни одной бутылки, все они поместились под столом, таким образом, чтобы обедающие могли потихоньку наливать себе в стаканы. И вот архиерей появился у накрытого стола. Он сразу же все заметил, но в первые минуты виду не подал. Клирики пропели «Отче наш», и, как полагается в таких случаях, «Преосвященнейший владыка, благослови». «Христе Боже, благослови ястие!» — с этими словами архиерей широким жестом перекрестил накрытый стол. Тут он сделал паузу, левой рукой приподнял край скатерти, а правой благословил пространство под ней и закончил: «И питие рабом твоим!» Некий правящий архиерей во время обеда в назидание своим клирикам прочел длинное письмо, полученное им с одного из приходов. «Дорогой владыка, сейчас идет Петровский пост, а у нашего батюшки по бороде течет мороженое. Что нам делать?» Я на свой вкус ответил бы так: прежде всего, вытереть батюшке бороду. Вот дословная цитата еще из одного письма, которое получил в недавнее время правящий архиерей. «Дорогой владыка, наш батюшка все время удит рыбу. Мы знаем, что апостолы тоже ловили рыбу, но они ловили ее сетями, а на уду ловит дьявол. Нас это вводит в смущение». В некой епархии священник после долголетнего служения на приходе был переведен на другое место. Указ об этом ему вручал секретарь владыки. Батюшка, который не чувствовал за собой никакой вины, потребовал объяснений. Секретарь указал на висящий портрет правящего архиерея и проговорил: «Это вот чья воля». Тогда священник указал ему на икону Спасителя и молвил: «А вы бы вот чью волю исполняли». Один священник, некоторое время служивший в Архангельской епархии, сам рассказывал о себе такую историю. Как-то он пришел к своему епископу. Владыка принял его по-домашнему, сам угощал его и, в частности, вынул из холодильника семгу и отрезал для гостя несколько кусочков. Батюшка съел это с аппетитом и заметил: «Очень вкусно. Владыка, а нельзя мне еще немножко?» Владыка отрезал ему еще. Священник съел это и уже вовсе насытился. После чего он сказал: «Владыка, ведь вам еще семги принесут. Отдайте мне то, что у вас осталось». Архиерей безропотно завернул в бумагу последнюю часть рыбины и подал батюшке с такими словами: «Скромности в тебе мало». Некий только что поставленный епископ был отправлен на послушание в Дамаск как представитель патриарха Московского при Антиохийском первосвятителе. Не успел он там пробыть и несколько месяцев, как на Ближнем Востоке разразилась очередная война. Владыка немедленно сел в самолет и прибыл в Москву. Когда же патриарх выразил ему свое неудовольствие по случаю самовольного возвращения, епископ отвечал ему буквально следующими словами: «Ваше святейшество, ведь пуля дура! Она не разбирает, кто араб, кто еврей, а кто русский архиерей». Некий молодой человек спросил митрополита Сурожского Антония Блума: «Вы верите в Бога?» «Верю», — отвечал владыка. «Тогда покажите мне свою веру». «Хорошо», — сказал митрополит. «А вы женаты?» «Женат». «А вы любите свою жену?» «Люблю». «Тогда покажите мне вашу любовь.